Глава 4. Если птенчику не дать опериться, он останется птенчиком. «Рассредоточиться!» – моментально среагировал командир, своим примером показывая, как необходимо выполнить приказ. Враг оказался скрытого типа хамелеон, идеально сливающийся с местностью и полностью скрывающий свое присутствие на всех уровнях восприятия. Не только Хиро, но также Мариеус и Лиула не смогли его обнаружить до того, пока он не начал действовать. «Действуем строго по приказу. Никому не вступать в бой без него!» Последние слова были сказаны не просто так. Противников оказалось сразу трое, но только одному удалось нанести неожиданную атаку. Остальные двое остались ни с чем благодаря своевременной реакции и предпринятым действиям командира и офицеров отряда. Враги обладают внушительными размерами. Каждый из них размером с Белас, и после того, как они покинули место засады, на тех местах остались внушительного размера воронки. Хиро не спешил нападать. Передовой отряд, попавший в пасть к одному из врагов, все еще мог быть жив. Противник напоминал собой смесь большой жабы и ящерицы, и под пастью у них находились вместительные мешочки. Присмотревшись, можно было заметить небольшое движение внутри них. Скорее всего, именно там находятся его люди. Но действовать необходимо стремительно, неизвестно, сколько бойцы смогут еще продержаться. «Мариеус, Лиула, на вас два других врага. Возьмите с собой несколько групп поддержки и уничтожьте их. Первым противником я займусь лично, вместе с отрядом фамильяров». Спустя несколько мгновений тираны отправились выполнять приказ, прихватив с собой почти всех бойцов, кроме тех, что остались подле командира. «Суд Тетра, обездвижьте его, остальные за мной!» Получив все необходимые указания, дело пошло куда быстрее. Не прошло и 10 секунд, как враг был полностью обездвижен, и все попытки вырваться были абсолютно тщетны. Несмотря на свои внушительные размеры, противника едва ли можно было назвать достойным, максимум начальная стадия высшего. «Заходим с трех сторон, катана слева, Иван справа, а мне остается центр. Наша задача – разрубить мешок под его пастью так, чтобы ненароком не зацепить тех, кто находится внутри него. Удар наносим одновременно, хватаем товарища и сразу же отступаем». «Принято!» – моментально среагировали фамильяры, меняя направление движения. В руке Хиро появился один из его кинжалов, и, достигнув необходимой позиции, он быстро дал отмашку. Три стремительных выпада, и все содержимое мешка начало падать вниз. Командиры катана поймали четверых, а инкуб – тоже двоих? Но в передовом отряде было же всего пятеро! Все спасенные бойцы были живы, но трое находились без сознания. Все в какой-то мерзкой, дурно пахнущей жиже, от которой выворачивало желудок даже у командира, не говоря уже о других. Неразбериха с тем, почему у Ивана оказалось на одного члена отряда больше, чем должно, разрешилась довольно быстро. Все дело в том, что он прихватил с собой труп какого-то монстра, уже начавшего разлагаться. С мерзостью и отвращением откинув его в сторону, инкуб еще и пнул его подальше от себя, тщательно сдерживая рвотный порыв. Предположения командира оказались верны. Промедли они еще немного, и бойцы могли захлебнуться в этой странной жиже, очень смахивающей на желудочный сок этих тварей. Когда со спасением было покончено, и Хиро убедился, что ребятам ничего не угрожает, он поднялся и направился в сторону обездвиженного врага. В его руке появился и второй кинжал, а взгляд говорил сам за себя. Такую выходку прощать в его планы не входит. Все тело на мгновение покрылось серебром, а уже закончившие со своими врагами члены отряда могли наблюдать очень интересную картину. Вспышка, еще одна вспышка, будто светлячок пролетел на невообразимой скорости, и вот Хиро уже идет обратно, несмотря на врага позади себя. Секунда другая, и тот начал осыпаться на землю множеством кусочков. За какое-то мгновение командир разрубил его на огромное количество частей. Все произошло настолько быстро, что даже Мариус присвистнул. И от кого он только нахватался таких привычек? Судя по всему, этот каньон – территория монстров из другого лагеря. Король тиранов вскрыл у трупа мешок, из которого вывалилось еще несколько тел. Не напоминаю тех, что мы видели у входа. Для нас это только плюс, если так можно сказать. Хиро наклонился и пристально рассмотрел наполовину переваренные тела. Но также сулит новые неприятности. Скорее всего, эти трое выполняли такую же задачу, как уничтоженные нами ранее, но уже с этой стороны. Перспективы быть зажатыми с обеих сторон мы избежали, но теперь вперед нам придется продвигаться с удвоенной осторожностью. «Понимаю, наши прошлые разведчики с такого рода ловушками могут не справиться. У них слишком мало опыта ведения такого рода операций на неизвестных планетах», – нахмурился Мариеус. «Придется кому-то из нас выполнять эту роль». «У меня есть другая идея». Командир повернулся и, найдя взглядом Су, подозвал ее к себе. Та, пусть и нехотя, но все же подошла. «Не знаю, успел ли ты с ней познакомиться или перекинуться парой слов. В последнее время она не шибко разговорчивая, но можешь быть уверен в ее навыках и способностях как лидера фамильяров. Сейчас у нас с ней немного натянутые отношения личного характера, но я верю, что это никак не отразится на ее прямых обязанностях. Верно, Су?» «Конечно, лидер». Только спустя несколько секунд девушка ответила. «Я умею разделять личное и работу». «Вот и славно. На текущий момент ваш отряд самый подкованный в различных вопросах, и я уверен, среди вас есть и те, кто отлично справится с ролью передового разведчика. Кого посоветуешь на эту роль?» Хиро пристально посмотрел ей в глаза, в которых нет-нет, да проскакивала сильная грусть и обида. Девушка тщательно пыталась скрыть свои эмоции. Если бы они не были настолько сильными, у нее бы наверняка получилось. «К сожалению, на эту миссию я не взял снайпера. Он бы отлично справился с этой задачей. Из тех, кто отправился с нами на операцию, лучше всего подойдут я и Тетра». Суккуб несколько секунд посмотрела на Катану и Инкуба и рефлекторно отрицательно помотала головой из стороны в сторону. Те немного от этого напряглись, но не стали влезать в диалог. «А эти два болтуса, любители все крушить и ломать, отлично подойдут на роль наших телохранителей и поддержки в случае опасности. Тем более, если какая-то неожиданность все же произойдет, вы обязательно это почувствуете, и я уверена, будете одним из первых, кто придет к нам на помощь». «Ты очень хорошо меня знаешь». Улыбнулся командир и хотел было погладить ее по голове, как делал это всегда, но в последний момент передумал и убрал руку. «Пока еще не совсем ясно, как вести себя с Сун, и лучше не давать лишних поводов для накручивания себя в будущем». Он четко дал ей понять свою позицию. Осталось лишь дождаться того момента, когда она сможет ее принять и начать двигаться дальше. «Тогда так и поступим. Катана отправится с Тетрой, а тебя будет прикрывать Иван. В случае обнаружения опасности сразу же свяжитесь со мной по нашему каналу». «Слушаюсь», – быстро ответила девушка и сразу же ушла к другим фамильярам, чтобы передать им приказ. «Слушай, это, конечно, не мое дело», – начал издалека король тиранов, но Хиро прекрасно понимал, что тот скажет дальше. «И ты можешь не отвечать на мой следующий вопрос, но... что между вами произошло?» «Ты был прав в своем предположении», — холодно ответил командир, поднимаясь. «Это не твое дело». Ответ вышел довольно грубым, но зато сразу дал понять Мариеусу, что лучше не лезть к лидеру с такого рода вопросами. Командир еще минут 10 потратил на изучение места битвы, небольших кратеров, оставшихся после затаившихся в них монстров, и пришел к неутешительному выводу. Если это действительно были стражи, как они изначально предположили, то впереди их будут ждать враги намного сильнее. Хиро отчетливо ощущал энергию своих осколков, и чем ближе они к ним подбирались, тем она становилась сильнее. С момента прибытия на эту планету они все время оставались на одном месте. Значит, они не находятся у кого-то из врагов, а стационарно привязаны к определенной местности. И вот последнее не дает покоя больше всего. Очень высокая вероятность, даже почти стопроцентная по ощущениям командира, что они находятся прямо в центре вражеского стана. «Кажется, эта миссия обещает быть куда более сложной, чем мы предполагали изначально», — к нему подошла Лиула. «Она в недавней битве сильно перестаралась и уничтожила своего противника так, что от него остались одни ошметки. Не хочу сомневаться в нашей силе. Все же здесь находятся два аморфа и лидер фракции, пусть и немного утративший свою мощь, но даже сейчас способный посоревноваться со мной или королем, но... Мы все же находимся на вражеской территории, которая считается одной из опаснейших в этой области. Насколько мне известно, сюда боялся сунуться даже Арес, поэтому отправил своего советника. Что стало с последним, мы все прекрасно видели». «Хочешь отговорить меня от этой затеи?» — хмыкнул командир, посмотрев ей прямо в глаза. «Действительно думаешь, что я из тех, кто действует наобум? Не будь я уверен в удачном исходе этой миссии, не стал бы брать с собой столько людей. Можно с уверенностью сказать, что это станет проверкой для всех нас. Если мы не в силах справиться с таким препятствием своими силами, без вмешательства со стороны, то можно забыть о том, чтобы даже думать давать отпор нашим захватчикам. Они будут во много раз сильнее тех, кого мы здесь встретим». «Даже не думала отговаривать», – неожиданно улыбнулась девушка. «Наоборот, я всецело за. Единственное, что я бы хотела предложить, немного подкорректировать изначальный план». «Каким образом?» – сразу стал весь во внимание Хиро. «Раз это проверка, то не лучше ли будет использовать большую часть имеющихся у нас ресурсов, а не небольшой отряд?» – с улыбкой произнесла девушка. «Не прямо сейчас, а как мы доберемся до конечной точки маршрута? Это станет отличной возможностью испытать всех тех, кто так усердно готовился все это время. Наверняка среди них множество рвется в бой, но им попросту не дают такой возможности. Наша раса всегда поощряет тех, кто сам готов вступить в сражение с сильным противником, даже несмотря на то, что нас осталось достаточно мало. Мы, тираны, уважаем силу». «В твоих словах есть смысл. Проблема в том, что в таком случае количество потерь с нашей стороны может кардинально увеличиться», – кивнул командир. «Я подумаю над этим». «Мои слова могут прозвучать немного грубо», – пристально посмотрела на него Лиула. «Но вам пора перестать быть нянькой для своих подчиненных. Если птенцам не давать возможности опериться, они так и останутся птенцами». «Стать воином можно лишь участвуя в сражениях, а не избегая их. Надеюсь, что чем раньше вы это поймете, тем быстрее осознаете сказанное мной. Вы слишком сильно их оберегаете, и они это чувствуют. Находясь под вашей защитой, они в конечном итоге слишком сильно расслабятся, и это может в решающий момент сыграть с ними злую шутку. Тем более, когда начнется сражение за галактику, потери будут исчисляться сотнями тысяч, миллионами жертв с обеих сторон. Как бы мы ни хотели этого избежать». Хиро прекрасно понимал то, что она хочет до него донести. Если задуматься, он действительно слишком сильно стал беспокоиться за своих подчиненных. Нет, конечно, становиться тираном и отправлять всех на верную смерть он не станет. Но пора дать им вылупиться из своей скорлупы и прочувствовать на себе все прелести жизни, то, через что их лидеру и небольшой кучке избранных приходится делать постоянно. Здесь Лиула права, и командир сам это понимал. Слишком сильно на него наложился тот период времени, что он провел после выхода из криогенной установки. Слишком сильно он привязался к жителям Земли. Наверняка и среди них множество тех, кто хотят защитить то, что им дорого, и пора их задействовать. «Светлана, как слышно?» Тщательно все обдумав, связался с рубкой управления командир. «Связь ничего не глушит». «Слышно хорошо, но картинка еле просматривается. Мы можем определить ваше текущее местоположение и кое-как разглядеть несколько секторов в вашей зоне, а также вокруг, но не более того. Вся остальная область все еще остается для нас темным пятном». Почти моментально пришел ответ от супервайзера. «Все члены моего отряда посменно наблюдают за каждым вашим шагом и готовы в любое мгновение среагировать на ваш приказ». «Как там бой судьи? Все еще продолжается?» Девушка моментально подтвердила, что он все еще идет. «Что по поводу Софети и ее отряда?» «Они прибыли на станцию, как только вы отправились на операцию. Третья из них была отправлена вместе с Драгоном. Сама лидер отряда и ее заместители, а также оставшаяся часть бойцов остались и сейчас отдыхают». Спустя несколько секунд ответила Светлана. «Софети была очень раздосадована тем фактом, что вы не взяли ее с собой. Передай ей, что в скором времени у нее будет возможность со мной встретиться. Также свяжись с Тевродием и нашими мастерами, им придется знатно попотеть в ближайшие несколько часов», – ухмыльнулся командир, уже представляя себе, что в скором времени начнется на этой планете. «Также свяжись со всем высшим офицерским составом, а также со всеми старшими офицерами, лидерами независимых отрядов. Передай им, чтобы подготовили лучших своих бойцов для перемещения на Аркакис. Мне потребуется время, чтобы установить оставленный инком телепортационный массив, так как единовременно будет перемещаться множество людей, а также часть техники. Назначим дату переноса через 2 часа после завершения нашего разговора. К этому моменту все вышеперечисленные должны все подготовить в лучшем виде. Также активируйте в боевую готовность системы залпового огня. Вполне возможно, что и их нам придется сегодня задействовать». «Все настолько серьезно?» – ахнула от волнения Светлана, на мгновение забывшись. «Прошу прощения, лидер». «Более чем. Передай всем, что сегодня будет первое полевое испытание в боевых условиях с сильным врагом». «Да уж, кто бы мог подумать, что слова Лиулы заставят его действовать так скоро». «А также уточни, что от результатов сегодняшней операции высшее офицерское руководство может быть как повышено, так и разжаловано». «Слушаюсь». Супервайзер – девушка умная и поняла, что дело куда более серьезное, чем кажется на первый взгляд. Фамильяры уже отправились вперед на разведку, а значит, оставшемуся отряду не остается ничего, кроме как дожидаться их возвращения. А что в такие моменты остается делать? Или заняться перекусом, прикорнуть на какое-то время, или вести светские или не совсем светские беседы. Вот именно последним Мариеус и решил заняться, удобно устроившись рядом с командиром. «Все же решился задействовать более крупные силы?» Вопрос явно был риторическим. «Лиула девушка умная, и не будь она аморфом, наверняка смогла бы стать стратегом. Она знает, что, когда и как надо делать ради получения наилучшего результата. Вот и ты попался в ее сети, и честно скажу, я рад тому факту, что ты не отверг ее предложение, а прислушался к нему». «Остальное покажет лишь время», — вздохнул командир. «Действуя такой небольшой группой, мы были не настолько заметны, а когда прибудет подкрепление, мы прямо заявим нашим врагам, что пришли их уничтожать. Сейчас они еще могут закрыть глаза на наши выходки, наблюдая, как мы приближаемся в расставленную ими ловушку. А я отчего-то не сомневаюсь, что они либо знают или догадываются о том, ради чего мы прибыли на эту планету. Когда здесь будет несколько тысяч наших элитных бойцов, закрывать глаза уже не получится, и они начнут действовать. Хиро, впереди приблизительно в километре от вашего текущего местоположения обнаружен крупный отряд врага». Неожиданно поступила информация от Тетры. «И они движутся в вашу сторону». «Возвращайтесь!» Быстро отдал приказ всем фамильярам командир, после чего повернулся к королю тиранов, который не мог слышать их разговор и сидел с заинтересованным лицом. «К нам приближается враг, и их довольно много. Пришло время показать, на что мы способны.